Глава 17. За чашкой чая Таноя узнала, что полковник Бартон и его сестра родились в семье офицера. Больших денег в семье не было, так что сын продолжил дело отца, а дочь стала женой капитана, который был родом из этого города. Поэтому он привез молодую жену сюда и поселил в этом самом доме. «Госпожа всегда отличалась крутым характером, даже в юности. Поначалу-то свекровь ей не давала домом командовать. Но когда второй сын родился, свекор вышел в отставку и увез жену к теплому морю. Здоровье у нее слабое было после всех переездов. Тогда госпожа Смарагда и заскучала слегка. Муж на службе, приезжает в отпуск раз в год. Сыновья как подросли, все с учителями или с отцом. А ей чем себя занять? Не привыкла она, сложа руки, сидеть. Хотела дом обновить, да выяснилось, что на жалование мужа это сделать невозможно. А свекор все свои деньги вложил в дом для своей жены. Что делать было? А мальчики растут. Им то пони, то форму новую, то саблю не хуже других. Вот и придумала тогда госпожа такое дело. Она сама-то не торгует, не купчиха чать, но сводит между собой тех, кто про торговлю поговорить хочет, а увидеться им где-то и неприлично. А в гостях хорошо. Поначалу-то не поняли. Думали, что случайно тут встретились, да поели вкусно, и выпили хорошо, и дела обсудили. Потом доходить стало. Кто брошь золотую подарит, кто конфеты или там сладости заморские пришлет. Но для дома все это мелочи. Госпожа Фрис отпила чаю и поежилась, вспоминая те времена. А тут еще и супруг госпожи ранение получил по службе, и списали его вчистую. Лечить надо, мага-лекаря звать, а денег нет. Мальчики, ладно, уже в корпусе кадетском были, но и за учебу платить надо. Совсем плохо стало. Тогда с госпожой я да кухарка наша остались. Прочих слуг рассчитали всех. Сказала голубка наша, что не может их содержать. Дом закрыла, мужа сама мыла, сама с ложки кормила. Потом, как полегче ему стало чуток, собралась госпожа и поехала к свекру со свекровью. Вроде как в гости, мужа подлечить. Да только те тоже скромно жили. Земель нет, дохода одна только пенсия. Экономка, кажется, сама пригорюнилась, вспоминая те времена, а арчанка замерла, боясь вздохнуть. Впрочем, женщина быстро выпрямилась и с гордостью сказала. «Посмотрела на это моя госпожа, да и взяла дело в свои руки. Карты-то в каждом приличном доме играют на балу или на танцах. Старички сидят, по грошику стучат. Молодежь на конфеты чаще играет. А есть люди, которым страсть охота на большие деньги сыграть. Вот госпожа продала свои серьги из приданного и колье с изумрудами и сняла домик на побережье. Все строго, красиво, ужин из дорогих блюд, музыка, беседа, а потом карты эти до утра, а то и до полудня. Часов нет, ставни закрыты, занавески задернуты, свечи горят. Никто времени и не замечает. Вот играли эти господа всякие разные. До 10% ей от банка оставляли. За ужин, охрану и за молчание. Сама-то госпожа там не показывалась, все через управляющего крутила. Только приглашала туда также людей, которым поговорить надо или сделку заключить. Граф к торговцу не пойдет. И торговец к графу явится без настроения. А когда рядом за карточным столом сидят, так и обсудить все можно, и сделку заключить. Тут уж пришлось госпоже немного показаться, чтобы ей от всех сделок процент шел. А она его вкладывала в акции всякие, да в дела. Арчанка сидела на полутемной кухне рядом с экономкой и слушала историю жизни госпожи Смарагды как таинственную сказку. Она и не подозревала, что у почтенной дамы судьба выдалась такой бурной. А потом муж госпожи умер, и она уехала. Сюда вернулась, дом обновила, усадьбу поправила, да и стала тут жить. «А дела эти?» — спросила Таноя. «А что дела? Сделки и тут у нас заключают, и в карты играют. Только почтенной вдове не зазорно уже и в дом людей пригласить, и самой за стол сесть. Два сына офицера тоже немалых расходов требуют. Но просто так и не заглянет никто. Причина нужна. А тут ты. На интерес многие набегут». Арчанка поразмышляла немного и кивнула. «Поняла. Госпожа Смарагда помогает мне, а я помогаю ей. Только тайно». «Молодец, дошло», — одобрительно глянула экономка. «Так что послезавтра будешь у нас сиять и блестеть. А теперь иди уже спать. Кровать перестелили». Таноя ушла к себе и, вспомнив наставление миссис Фрис, сняла одежду, натянула длиннополую белую рубаху, покрутилась в ней, давясь смехом, и легла в постель. На этот раз ей почему-то спалось крепко и спокойно. Словно этот человеческий мир начал ее понемногу принимать.